Беседа о книге Иова. Хочу начать некий цикл небольшой бесед о книге Иова. Это одна из учительных книг Библии, которая, в отличие от исторических, законодательных, пророческих книг, которые в соответствии с своими именами пророчествуют, дают прямые повеления или прямые запреты, учительные книги учат человека на чужих примерах, и, как правило, это слова мудрых, которые по экклезиасту это подобны вбитым гвоздям или крепким иглам, и они входят в глубину души слушающего. Вот книга Иова одна из таких. Она в славянской Библии расположена перед псалмами, примыкая к книге псалмов, самой любимой ветхозаветной книге церкви. Она требует также к себе большого внимания. Церковь читает ее во время Великого Поста. Литературно книга Иова – одно из величайших произведений. Это шедевральное произведение, без всякого сомнения, одна из жемчужин, с которой редко что сравнится. С точки зрения литературного построения, эта книга сюжетно развивается в первых двух главах и завершается в последних двух, или даже в последней одной. А все, что внутри, это монологи и диалоги. Это вопли и вопрошания, и длинные речи, в которых участники этой книги износят из сердца самые сокровенные такие жемчужины своего личного духовного опыта и высказываются от лица всего человечества. Иов высказывается от лица скорбящего человечества. Отметим, что Иов жил до Моисея, и наряду с праведниками, которые жили до избрания еврейского народа, до получения закона, до Авраама он также жил, это праведник, принадлежащий всему человечеству. То есть он не из иудеев. Посему, как Ной, Иов находится в сокровищнице святых душ, которые являются достоянием всего мира, а не только отдельно избранного народа. В одной из глав Иезекииля, 14 главе, кажется, там перечисляются три великих праведника – Ной, Даниил и Иов, о которых Бог говорит, что нечестие мира так велико, что если бы эти трое молились бы мне и жили бы на земле в это время сейчас, то свою праведность они спасли бы только свои души. Даже души детей бы не спасли. Ной, Даниил и Иов. Из этих трех, которые Бог перечисляет, там есть тоже Иов. Ной и Иов – это люди, которые как бы общие для всех, поскольку они до Авраама и до избрания отдельного семени. А Даниил уже из числа евреев. Фабула книги известна наверняка большинству слушателей. На Иова обрушиваются все несчастья, которые существуют в мире. Он лишается всего имущества, лишается детей, поражается жестокой болезнью, лишается друзей и поддержки своей супруги. То есть все мыслимое горе, существующее в мире, устремляется на него и поражает его, но находит его все-таки до конца твердым, хотя книга и преисполнена душераздирающих воплей, которые Иов обращает к небу. Книга довольно сложная, строгая. Не каждый из нас в период скорби решится повторять за Иовом его слова, хотя каждый из нас находится иногда в его шкуре. Пусть минимально, пусть чуть-чуть, но есть такое чувство, что вот небеса свинцовы и глухи, земля пуста и неустроена, близкой души нету, душа моя скорбит, и зачем я живу, не знаю, и зачем ты воюешь со мною, страж человека. Хочет сказать человеку, зачем ты не даешь мне проглотить слюну мою, как говорил Иов. Но он много сказал всякого на Господа, и мы, читая эту книгу, содрогаемся вместе с ним о пережитых им бедах, боясь, как люди, пережить их в своей собственной жизни. Интересно то, что книга открывается прологом на небесах, о чем мы еще будем говорить позже. Но как литературный прием этот фрагмент использовал в своем произведении «Фауст» Гёте. Там тоже открывается прологом на небесах будущее, собственно, произведение и избрание вот этого Фауста. Мефистофель там начинает его искушать, как бы это некое такое подобие книги Иова. Там пишется о том, что лукавый приступил среди сынов Божиих к лицу Господа и просил его дать ему, значит, руки этого праведника, который был богобоязнен, удаляющимся от зла, праведным. Господь хвалился им, говорил, что видал ли ты на земле раба моего Иова. Что интересно, братья и сестры, что читающему эту книгу ясно, как бы сказать, больше, чем участнику этой книги. Вот пролог на небесах дается читающему. И нам дальше все остальное становится понятно. Почему, что и как, оказывается, борьба между лукавым и Господом, между Господом и лукавым, располагается только некий треугольник, такой неравносторонний. Вершина треугольника внизу на земле, она упирается в Иова всей своей тяжестью. А две остальные вершины, они где-то в другом мире, за пределами этого мира. Господь и лукавый между собой спорят, есть ли на земле бескорыстные праведники. Иов этого не понимает и не знает. А мы понимаем, и это очень важно. Потому что очень часто мы читаем Писание таким образом, что писателю, участнику событий библейских, открыто больше, чем читателю. Например, апостол Павел. Он очень много сказал, очень много написал. он пытался в своих посланиях и проповедях как-то максимально адекватно выразить свой внутренний опыт, который был очень глубок и велик. Ну, скажем, Павел был на небе. Он был восхищен, не зная только в теле или без тела, до третьего неба, и там слышал ангельские слова, которые потом не мог пересказать. И он пытается как-то в бледных тенях, слабыми свойствами и средствами человеческого языка передать свой глубочайший внутренний опыт, но все равно не может передать его адекватно. И Павел, без сомнения, знает больше, чем знаем мы, читатели Павла. Он написал 14 посланий, которые мы читаем, но, конечно, они не вмещают всего богатства Павлова богословия. Ведь были времена, когда он 3 года день и ночь учил христиан в Эфесе. За 3 года он, конечно, говорил больше, чем вмещают его краткие послания. То есть Павел знает больше, чем сохраняется в Библии от Павла. А вот Иов знает меньше, чем хранится в Библии от Иова. То есть мы, читающие как бы снаружи, смотрящие на происходящее внутри этого священного текста события, знаем больше. А те, кто погружены в пространство этого повествования, они видят только по плоскости, только себя, только на земле, догадываются о Боге, говорят очень глубокие о нем вещи, до которых мы часто личным опытом не достигаем, но все равно нам понятно большее. Иов получается, значит, заложником некой такой большой, скажем так, ну не игры, но большой борьбы. Достоевский вполне прав, сказав однажды в страницах своего романа «Братья Карамазовы», что дьявол с Богом борется, а поле борьбы сердца человеческие. Эта книга яркое этому подтверждение. Кстати, Достоевский любил эту книгу. В его письмах там есть такие заметки, что читаю Иова и хожу по комнате, содрогаясь от ужаса. Где-то примерно так, я могу не точно процитировать. Это удивительное духовное произведение. Итак, Господь Бог желает похвалиться человеком. Если чем-то можно Богу похвалиться, то, конечно, человеком, потому что самое дорогое его создание. И лукавым он предлагает Иова для наблюдения. Вот, значит, посмотри, какой у меня есть раб на земле. И лукавый говорит Богу: «Разве Иов даром праведен? Не ты ли кругом оградил его благоденствием, долголетием, силой, крепостью, богатством, прочим, прочим? У Иова было много стад, верблюдов, овец, волов, что являлось зримым выражением могущества». Он такой был как бы восточный шейх, такой богатый землевладелец, богатый скотовладелец, многодетный человек, мудрый человек, говорящий столь ёмко и веско, разбирая чужие тяжбы и суды, что после его слов и замолкали. Это он потом сам об этом говорит, что когда я говорил свое слово, то после меня уже никто не осмелился говорить. У него было 7 сыновей и 3 дочери, и они каждый день пировали друг у друга, и Иов переживал о них, чтобы они тоже были благочестивы, и молился Господу о них, ежедневно принося жертву, потому что думал он, а вдруг детки мои в сердце похулили Господа, значит, чтобы Бог помиловал их, молился о них. То есть, ну, со всех сторон чудный человек. И вот лукавый задает такой вопрос. Говорит, даром ли Иов благочестив? То есть первый вызов. Итак, серьезнейшая проблема. Праведники творят правду за награду или просто ради правды? Ради Бога трудится человек, призванный к святости, ощущающий внутренний позыв творить заповеди? Или он ради самого только Господа, да, то творит это? Или в надежде на вознаграждение? Праведность всегда влечет за собой долголетие, благоденствие и, ну, там, скажем, успешность такой, или не всегда? То есть, таки довольно серьезный вопрос, на который многие люди по-разному отвечать будут. Книга Иова об этом говорит довольно строго и неприятно для человеческого самолюбия. Даром ли праведник праведен? Или он праведен за награду? Классически распределяются эти наши роли, эти наши отношения с Богом в отношении его заповеди на рабское, наемническое и сыновнее состояние. То есть раб боится наказания, наемник ожидает награды. Сын делает так, потому что знает отца и творить не может иначе, потому что любит отца и не хочет творить волю свою, но творит волю его с внутренним удовольствием и согласием, как Исаак вплоть до жертвенника ложится на жертвенник из послушания отцу, как Христос, идущий на крест ради исполнения воли отца. Так и вот Иов – пример праведника, который доказывает, что он праведен не за награду, потому что, потеряв вдруг все, это довольно страшный текст, там такой пишется о том, как это все происходило, он ощутил жесточайшую боль в своей душе, но сказал: «Бог дал, Бог взял, будь имя Господне благословенно». Люди бежали к нему с разных сторон, 4 вестника прибежали к нему, говоря, что овцы паслись спокойно, и пастухи были возле них, налетели враги, поразили мечом пастухов, увели твои стада. Еще тот заговорил, прибежал второй, сказал, что верблюдов увели. Еще тот заканчивал речь, как прибежал третий и говорит, что огонь небесный упал с неба на землю и пожрал твоих овец. Там еще одни стада. Еще тот не закончил, как говорит, что прилетел ветер из пустыни и обрушил дом, в котором пировали дети, они все погибли под обломками. То есть они один за другим выбегают как бы на сцену. И Иов поднимается, раздирает свои одежды, говорит, что я нагим вышел из чрева матери моей, нагим я и уйду отсюда. Бог дал, Бог взял, буди имя Господне благословенно. Дальше лукавый продолжает испытание, а Господь продолжает хвалиться Иовом. Ты видел раба моего Иова, что он продолжает быть твердым, но дьявол продолжает торг. Говорит, что кожа за кожу, а за душу свою даст человек все, что хочешь. Коснись-ка его костей и плоти, благословит ли он тебя, то есть дай ему болезнь. Пока теряешь нечто снаружи, то это одно, когда начинает сама твоя плоть страдать, это другое. И так коснись его кожи, благословит ли он тебя. И лукавый получает Иова некую в добычу. Господь разрешает ему прикоснуться к Иову. То есть плоть его и кости его твои, а душу его не трогай. Кстати, здесь любителям поспорить, а я часто их встречаю, есть такое прямое из Писания, доказательство того, что душа – это одно, а тело – это другое. Так душу не трогай, а вот кости и плоть его твои. И с Иовом происходит нечто, что было с мучениками. Когда мы читаем истории мученика, мы удивляемся, сколько крови, сколько тяжелейших страданий, сколько издевательств, сколько невыносимых мучений. И где Господь? Господь тут, Господь рядом. Совершаются драматические такие события, испытание верности происходит. Кто может взойти на ту вершину любви, тот восходит на нее таким тяжелым путем. Иов одевается в проказу, скоблит себя черепком, выходит за город, за жилище, и тут начинаются уже крики, крики на небо и глубокие рассуждения из болезненного сердца. Так вот, даром ли праведник праведен? По-настоящему даром, братья и сестры. Если Богу угодно, он одевает человека славой и богатством, это если ему угодно. И праведник благодарит его за это. Если Богу угодно, он отнимает у праведника богатство и славу, и праведник благодарит его за это. Это проверка праведности. То есть готовность потерять то, что ты имеешь сегодня, это, наверное, тот оселок, на котором затачиваются самые крепкие такие орудия в руках Божьих. Если человек привязан к ним настолько, что, теряя их, он малодушествует и даже отрекается от Бога, такое бывает, к сожалению, часто, то, конечно же, такое богатство, такая награда обнажают такую как бы слабость души, что ли, слабость души человеческой. По-настоящему праведник праведен ни за что. Есть примеры, когда люди проводили жизнь весьма убогую и смиренную, и были Богу благодарны, и хорошо жили как бы в мире с заповедями Божьими. Причем, когда награждали их, когда Господь давал им некое богатство, славу, честь, они теряли то, что имели. Так произошло с целым народом еврейским, когда они, бедненькие, ходили по пустыне и за жизнь свою боролись каждый день, и питались манной, и сопротивлялись врагам, и полились зноем. Они к Богу прибегали, потому что Бог был их жизнью, выживали они в пустыне Богом. Когда пришли в землю, текущую молоком и медом, Моисей предупреждал их: будешь есть, насыщаться, там будет все роскошно и красиво, не забудь Создателя. Но они забыли, потому что в роскоши человеку тяжелее сохранить благочестие. Вот сжатая вода поднимается вверх, а скорбящая душа ищет Господа. Вот Иов праведен ни за что. Ни за что. И это большой пример, братья и сестры. Хотя он не безупречно праведен в нашем понимании, там настолько огорчен он, настолько смущен, но нужно понимать, что он живет еще до закона. Еще ни одной заповеди не прозвучало такой написанной. Еще нет ни одной священной книги, он читать-то не умеет. Еще нету благодати, еще не излит Дух Святой на мир, еще не совершен искупительный подвиг Христа, еще человечество не обновилось благодатью. Еще нет ничего, есть только совесть, в которой, как в книге, праведные люди древности читали Божьи повеления. И Иов служит Богу, о чем мы потом почитаем более подробно. И он верен Богу до конца, так и он побеждает, потому что он Бога не похулил. Жена шептала ему, говорит: похули Бога и умри. Зачем тебе твоя праведность? Похули Бога и умри. Иов отрицается это сделать, говоря, что ты говоришь, что безумное. Если доброе мы получали от Бога, то разве злое не получим? Мы подходим к другому вопросу, который тоже выплывает из этой книги. До каких пор простирается власть дьявола? Что это вообще за такое явление, когда бесстыдно и нагло сатана вместе с ангелами приходит пред лицо Божие и дерзает разговаривать с ним, дерзает некие торги и сделки заключать, и испытываются праведники столь жестоко по Божьему попущению и по действию сатаны? Вот такая, понимаете ли, еще одна грань нашей жизни просто открывается. Такое тоже бывает. Будучи бесстыдным, лукавый просит у Господа, просит у него власти себе, просит удлинения поводка для того, чтобы пойти несколько дальше, нежели он может пойти, для того, чтобы искусить и испытать, угрызнуть, укусить, поцарапать кого-нибудь из тех, кто хочет Богу послужить. Конечно, он связан, конечно, он не самостоятелен, конечно, он раб Божий против своей воли. То есть он рабствует у Бога, но не так, как рабы Божии, которые добровольно служат Господу, а он раб Божий по неволе. Его мучит это, и он хочет оторвать от Бога тех, кто Богу служит истиною. Он действует, как пес на привязи, повторяя не далее свои цепи, но он просит удлинить эту цепь, и Бог ему позволяет. Почему позволяет, не знаю, это тайна. Но даже на Тайной вечере, когда Господь Иисус Христос, совершая Тайную вечерю с учениками, возмущенный духом уже готовился к будущему страданию, Иуде вложил дьявол в сердце предать Христа, уже сумрак сгущался над головой Спасителя, лукавый, незримо для учеников, беседовал с Иисусом Христом и нашептывал ему нечто подобное, приступал ко Христу, говоря ему: «Дай мне этих». На что Христос только Петру сказал, что: «Петр, Симоне, дьявол просит, чтобы сеять вас как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть нечто похожее было и в книге Иова. То есть Господь, есть дьявол, и дьявол просит: «Дай мне Иова». На Тайной вечере то же самое. Есть Господь, есть ученики, есть лукавый. И Лука говорит: «Дай мне этих учеников. Тебя не будет, они все рассеются». Есть некая мало с чем сравнимая наглость у лукавого. Он бывший Сын Божий, как бы, да, по благодати, бывший ангел. И среди сынов Божьих, среди ангелов, он по старой памяти еще дерзает приближаться. У Господа есть терпение к нему. И вот заключаются такие, видите ли, страшные для человека и непонятные для человека такие, некие такие договоры, когда человек должен защитить имя Божие, защитить веру, доказать свою верность и твердость, посрамить лукавого должен человек даже ценой таких серьезных страданий. Это страшная тема, братья и сестры, потому что чего-чего, а сытого благодушия нам Писание не обещает. Иов выдерживает это, ну а мы, когда начинаем отчаиваться, унывать, когда мы спрашиваем, за что мне, почему я, почему вот у них вот так, а у меня вот так, это тоже говорил Иов, мы находим в этой книге для себя величайшую помощь. Это такой костыль, который не ломается. Опираясь на этот посох, как бы такой страннический, на эту книгу, на мысли, содержащиеся в ней, мы можем подкрепить себя в любой серьезной беде, потому что нам обычно приходится терпеть что-то по частям. Не все сразу, что на Иова упало. Какие-то осколки и части, какие-то кусочки этого. На него упало все, на нас падает такие, значит, потихоньку, помаленьку, так частями это все. Но мы себя находим в этой книге. Она и подарена, очевидно, человечеству для того, чтобы мы в ней находили себя и через нее себя выговаривали, выплакивали свою скорбь, до конца не понимая, что же творится в этом мире. Понять происходящее в этом мире можно только с точки зрения другого мира. Находясь здесь и не выходя за рамки этого мира, и не получая вестей из другого мира, ясно объясняющих происходящее, мы не можем разобраться в происходящем под носом. Так как если бы мы были в двухмерном пространстве и были бы только две координаты в нашей жизни, А и Б, то мы бы видели только то, что в плоскости движется. Если бы не было трехмерного пространства, координаты С, то вот все, что сверху, мы бы уже не видели, только то, что в плоскости. Так и в книге Иова мы понимаем о том, что непонятно человеку происходящее вокруг, если он не смотрит на это с точки зрения другого мира. Или из другого мира ему не приносится ясное откровение о том, что же происходит здесь. Книга Иова посвящена страданию. И вот мы с вами сейчас поговорим также и об этом. Библейская этика предполагает наличие страданий как наказания за грех. Это одно из самых фундаментальных, простейших объяснений, почему страдает человек. Ты грешишь, потому страдаешь. То есть не греши, и будешь страдать. Ты причинил страдание другому, берегись, потому что страдание вернется к тебе. Это простейшие этические нормы, такие яснейшие мысли, касающиеся добра и зла, которые есть и внутри Библии, они есть и в других религиях, которые думали о смысле жизни и о процессах взаимодействия вот людей между собой. То есть не делай другим того, чего себе не желаешь. Это говорили все моральные учителя. Делай другим то, что хочешь, чтобы сделали тебе. Это тоже самое, только другими словами выражено. Примерно то же говорили Иову и его друзья, которые пришли к нему и сказали ему: «Ты страдаешь, там утешься, помолись Богу». А потом постепенно распалялся огонь этого диалога, и они говорили ему: «Ты, наверное, грешил, поэтому страдаешь». «Ты точно грешил?» Мы потом об этом как бы тоже постараемся подробнее сказать. Они вначале, утешая его, потом забыли об этом, но начали упрекать его. В конце концов, там один из главных, Елифаз, говорит: «Злоба твоя велика, как песок морей. Ты, наверное, самый гнилой человек на свете. Раз ты страдаешь еще на Бога, понимаешь, что ты там говоришь, что значит, Бог тебя наказывает за грехи». Это простейшее объяснение страдания. Значит, ты грешил. Но, исходя из этой книги, оказывается, мы приступаем к теме безвинного страдания. Оказывается, страдать можно ни за что. Конечно, Иов человек. конечно, рожден женщиной. Конечно, он мог сказать слова царя Давида, которые сказаны были позже. «В беззакониях зачат есть и во грехах родимя мать моя». Все это у Иова. Он там сам признается в грехах своих, говоря, что «ты напоминаешь мне грехи моей юности». То есть безумное время юности, она богата беззакониями. Но потом уже в зрелом возрасте Иов был настолько богат добрыми делами, что он был глазом для слепых, ногой для хромого, отцом для сироты, мужем для вдовы. То есть он всем был все. Он не ел один никогда, но всегда со служанками и слугами своими. Он никогда мимо сироты не проходил. Это был удивительный человек, и он знал, что он невиновен. Он знал, что мера страдания его неадекватна. Он знал, что это несправедливо. Происходит нечто такое, что выходит за рамки всякой логики, всяких нравственных законов. Происходит нечто совершенно удивительное. То есть параллельные прямые пересеклись. То есть начинается нечто не евклидово. Начинается другая геометрия. И Иов об этом кричал, а друзья твердо стали на позицию старой логики такой, бытовой логики такой, правильной логики, но работающей не всегда. И они добавили ему боли. Они, в конце концов, все со всех сторон, как пчелы, зажужжали на него, что, дескать, ты грешник, ты самый большой из грешников, наверное, все-таки, потому что ты мало того, что страдаешь с криками, так еще и такие вот на Господа Бога вещи говоришь. А мы-то с вами, находящиеся вне пространства книги, над нею, мы это видим с вами, что бывают невинные страдания. Например, страдания младенца. То есть лично ничего не совершивший человек может жестоким образом страдать, чтобы, например, страданием своим сокрушить сердца тех, кто его родил. Напомнить им их грехи, например. Или вызвать к себе волну любви и участия. Когда человек попадает в беду, а другие на эту беду откликаются любовью и состраданием, то чужая болезнь врачует многие сердца. То есть, может быть, такой смысл в этом есть. Может быть. Лучший ответ, конечно, это прообраз невинного страдания Христа. И младенцы страдающие, и Иов праведный, терпящий. Такие вещи, значит, это люди, которые прообразуют собой Господа Иисуса Христа, пострадавшего невинно. Иов – это пророчество. Живое пророчество. То есть, если, например, какой-нибудь пророк, там, Осия, сказал о Христе, что ты поразишь нас и ты исцелишь нас, там через два дня на третий там воссияет свет твой. Примерно так он сказал, значит, пророчество о тайне третьего дня, о воскресении Христа из мертвых. Там, если кто-нибудь из пророков говорил о Христе, едущем на осленке, например, там, или Исаия говорил о страдающем Мессии, то некоторые пророки самой жизнью Христа проповедовали. Так Иона был в чреве большой рыбы 3 дня и 3 ночи, и это было пророчество действенное такое, жизненное, ситуативное, когда сама ситуация говорила о Господе. И Иов – невинный праведник. Праведник, страдающий ни за что. Потому что Бог положил на него эту тяжесть. Господь, конечно, знал, за что, почему добровольно страдал. А Иов не знал, что он есть прообраз Господа. В Писании есть несколько примеров невинных страдальцев. Ну, самый такой яркий, пожалуй, и самый первый даже – это Авель. Он греха не сотворил, он был жертвой зависти. И был убит, хотя грехов никаких на нем не было. И нельзя было назвать его грешником, пострадавшим за свои беззакония. Вовсе нет. То есть, бывает страдание, за которым не таится вина. То есть, наказание есть, а преступления не было. Значит, в этом есть некий промысел, который нам до конца не понятен. Примерно так же невинно погиб Урия, муж той женщины, которую полюбил Давид в Версавии. Он пленился красотой ее. И вся беда Урии была в том, что он был женат на красивой женщине, в которую влюбился царь. И в ближайшее боевое столкновение он оказался по приказу царя в самом опасном месте и был поражен со стен осаждаемого города насмерть и умер за то, что царь полюбил его жену. Вот такие примеры есть. То есть есть так пострадавшие люди. Таких примеров можно умножать количество. И если кто-нибудь скажет, ну, наверное, человек грешил, и, конечно же, на войне его убили первым, потому что у него было больше всего грехов. Это просто и легко сказать, и, наверное, часто так и бывает. Но не всегда так бывает, и нужно всегда оставлять некий припуск, некий процент сомнения. А может быть, другая есть мысль у Бога, может быть, по-другому это все. Потому что когда мы пытаемся втиснуть всю жизнь в свои как бы краткие и простые схемы, берегитесь, потому что мы можем тогда невиновных осуждать, скажем так, или как-то слишком строго ригористично выносить свой суд о вещах, в которых мы ничего не понимаем. Тема страдания примыкает к теме утешения. Иова пришли утешить. 3 человека пришли утешить его, и вот горе и беда. Из утешителей они превратились в досадителей. Они сначала плакали возле него, они, помня его величие былое, былую красоту и славу, они сели молча возле него и смотрели на него в ужас. А потом Иов заговорил, сказал, что опротивила мне жизнь моя, и будь проклят тот день, когда сказали, зачался человек, и они тоже начали говорить. И постепенно, утешая его, как я уже говорил, дошли до укоров ему. Самый главный из них – Елифаз, там Сафар, еще там третий. Они постепенно говорят, кто ты такой? Человек, который поднимаешь на Господа Бога такие гневные речи. И они, выступая как бы за Бога, защищая Господа от слишком горячих, слишком страстных воплей страдающего праведника, постепенно перешли к атаке на него. И из утешителей превратились в настоящих враждующих против Иова, укоряли его. И в конце уже, там, 25-26 главе, там уже, они говорят, да ты самый грешный из людей, наверное. Закрой вообще рот, вообще не смей такого говорить. Как тяжело бывает правильно утешить человека. Вот мы с вами часто попадаем в ситуации, когда возле нас страдает кто-то. В больнице, там, кто-то теряет родственников. Вы знаете, что люди совершенно не умеют утешать. А, собственно, это и не их функция. Есть утешитель, Дух Святой, которого Христос умолил Отца послать нам в мир после самого Христа, который пришел, напомнил нам все слова Христова. Если утешитель не коснется скорбящего человека, человеческие утешения еще больше раздражают. Заканчивая сегодняшнюю беседу, я бы хотел сказать, братья и сестры, что если у вас вдруг, не дай Бог, а это неизбежно, рядом, по соседству, по дружбе, по родству, окажется страдающий человек, не спешите подыскивать слова. Часто наши слова бывают так неуместны, как глупое киношное там «мне очень жаль», там, кто у вас там погиб, там тот или тот. Это очень жаль, как пощечина выглядит. Человек не может найти слов, если он не любит настоящей любовью ближнего, страдающего, если он не готов внутренне поменяться с ним судьбой, взять на себя его беду, а ему отдать свое благоденствие, тогда ему нельзя говорить. Потому что говорящий эти все фальшивые, ложные, мерзкие, пустые утешения, лицемерные, человек, он добавляет ему горе, это 100%. Высшая мудрость скорбящему человеку – это не видеть возле себя лишних лиц. А те, кто хочет посострадать, пусть молятся о скорбящем, пусть молчат в присутствии его, потому что нет таких слов, которые могли бы утешить по-настоящему глубоко и сильно скорбящего человека. Разве что исключение составляет тот случай, когда утешитель, дух истины, иже от Отца исходит, через слова уста человека помажет скорбящую израненную душу. Это исключительный случай. Но в основном, исходя из этой святой книги, мы видим, что утешители являются, к сожалению, чаще всего досадителями и плохими помощниками. Иов, страдая, пророчествует. Страдания, они страшновато об этом говорить, но они являются такими творческими состояниями жизни человеческой, когда человек перерастает сам себя. И он показывает то, на что был не способен в дни благоденствия, и является тем, кем он сам не думал, что он может быть. Но так страдающий Иов пророчествует о Христе посреди своих болей. Не только лично своим примером, будучи невиновным мучеником, заложником высшей Божьей воли, которая ему непонятна и сокрыта от него, он и словесно высказывает очень важные вещи, которые являются прямым пророчеством о Господе Иисусе Христе. Вот, например, в 9 главе этой книги Иов говорит: «Хотя бы я омылся снежной водой и совершенно очистился, очистил руки мои, ты тогда погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мной одежды мои». Повторюсь, он обижается на Господа, он страшно скорбит, он считает, что я не виновен, но даже если я не виновен, ты все равно обвинишь меня, я не смогу оправдаться, что ты Бог, а я человек. И Иов хочет судиться с Богом. Он говорит: «Я хочу суда, только не пугай меня, потому что ты велик и страшен, а я хочу судиться с тобой, тогда отвечай мне». И это уже оправдание для меня, говорит Иов, потому что лицемер не пошел бы на суд с тобою. Но я прав, я знаю, что я прав, поэтому я пойду с тобой судиться, только не устрашай меня. Сделайся таким, чтобы я тебя не боялся. Таким, каким не бояться можно Бога, стал Господь Иисус Христос. Будучи Богом, Он умалился до человека и пошел к нам для того, чтобы мы разговаривали с Ним. И кроме этого, здесь есть прямое как бы такое указание. Он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Такие краткие слова, важные между тем очень. То есть нет у нас посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Как бы исполняя этот вопль праведника древнего, Христос пришел в мир для того, чтобы апостол Павел в послании к Тимофеям, там есть такое интересное место, говорит, что един Бог и един посредник, един ходатай Бога и человек Иисус Христос, который отдал себя в жертву за нас. Христос есть посредник между Богом и человеком. Он Бог, и поэтому может ходатайствовать перед Отцом, как равный перед равным. И он человек, поэтому он знает наши нужды и смотрит на нас, как брат на брат. Иов в этом месте пророчествует. И в тех местах, которые я ранее сказал, где он говорит, что ну не человек Господь, чтобы мне судиться с ним, и устрашает меня он, поэтому я не могу судиться с ним. А если бы, а я бы хотел, вот я хочу судиться с тобой, я хочу с тобой суда, говорит Иов, не виновен я. И вот Христос, по мысли многих богословов, восточных богословов, стал человеком именно для того, чтобы разговаривать с нами и не боялись его, чтобы человек и Бог могли говорить друг с другом без ужаса со стороны человека. То есть Иову именно этого хочется, и он этого не дождался, потому что жил задолго до Рождества Христова. Потом Господь явился ему, и мы потом услышим, что из этого было. Это был ужас и трепет, и Иов закрыл уста свои и говорит, я не хочу больше ничего говорить. А вот мы, к счастью, живем в то блаженное время, когда мы уже получили этот доступ. То есть во Христе Иисусе Бог умалился до нас, и теперь уже можно с Ним беседовать. Можно беседовать с Ним и судиться с Ним. И люди, видите ли, плохо воспользовались этой возможностью. Они, судясь со Христом, осудили Христа. Они нашли в нем нечто достойное вины, хотя не получалось найти никакого внятного обличения, и обвинили его, сказали, что он достоин смерти только за то, что он есть Сын Божий, истинный и живой, и не отрекся от этого. То есть за правду осудили Христа. Так что так странно повернулась эта история потом в новейшие времена. Иов хотел судиться с Богом, чтобы оправдаться, чтобы доказать ему невиновность свою. Бог пришел в мир, чтобы люди могли судиться с ним. Но люди не захотели слушать его и осудили его за то, что он Бог, ставший человеком. То есть и здесь драма, и там драма. И тут тяжело, и там тяжело. Книга Иова, может быть, одна из немногих, которая показывает жизнь во всей ее такой обнаженной драматичности, когда маски сорваны и макияж смыт. И если мы говорим «работайте, Господи, со страхом», и радуйтесь ему с трепетом, повторяем вслед за царем Давидом псаломские слова, это второй псалом, то работать Господи со страхом помогают нам именно вот строки таких книг, подобных ей. Есть, впрочем, здесь у Иова еще пророчество. О Господе он говорит, что я знаю, что Искупитель мой жив, что он восставит распадающуюся кожу мою, что мои глаза, не глаза другого, увидят его. Эти слова являются прямым пророчеством о Господе Иисусе Христе, который является нашим общим Искупителем, который восставит в последний день распадающуюся кожу нашу, который, как говорит Иезекииль, через него говорит Господь, я выведу вас из гробов ваших. Итак, Иов в своем невинном страдании доходит до пророчества о Господе Иисусе Христе. Его друзья ничего подобного не говорят. Для них Бог велик, справедлив, в нем нет неправды, неправда есть в людях. Они такие адвокаты Господа, значит, но они нигде не достигают того, чтобы пророчествовать. Они говорят прописные вещи. Кстати говоря, будьте осторожны, братья и сестры, чтобы также и мы с вами вот некой такой догматической правотой не били людей, как дубиной по голове, чтобы мы не превращали эти мази, целебные евангельские мази, которые нужны для исцеления человека, чтобы не превращали их в дубину для того, чтобы обличать и наказывать. Потому что три друга, они именно чем плохи? Они теоретически хороши, и речи их сладко звучат. Но они не лечат болезни человеческие, а добавляют ему беды. То есть веру превращают в умножение страданий. Хотя интересно, что и их также цитируют некоторые священные писатели. Например, главный из этих трех друзей Елифаз говорит о том, что Господь Бог улавливает премудрых их мудростью. Премудрость это безумие перед Богом, и Господь Бог улавливает мудрецов их же собственной мудростью. Эти слова цитирует апостол Павел. Многие, кстати, слова из этой книги вошли в поговорки, такие и в идиомы, и в устойчивые обороты речи назидательные. Так скажем, Иов однажды говорит там, плохие вы друзья, плохие вы врачи, только у вас, наверное, мудрость, только вы люди, а я не человек. Говорит, если бы вы молчали, то сошли бы за умных. Мы так сейчас, кстати, и говорим, то есть молчи, сойдешь за умного. И пока они молчали, они были более человеколюбивы, начавши говорить, постепенно спали маски человеколюбия, и они превратились в таких ригористов и добавочных обличителей. Ну а сегодня мы говорили о том, что Иов в страданиях своих о Христе пророчествует. По крайней мере, дважды или трижды его речь в своем высшем накале, на самых высоких нотах, достигает того, что он пророчествует о воскресении мертвых и о Искупителе, который жив и который восставит распадающуюся плоть мою и кожу мою. Напомню вам то, что это высоко, тем более, что Иов живет не среди еврейского народа, до Авраама, тем более до Моисея. И он один из тех, о которых Златоуст говорит, что не читавшие книг, не знающие священных преданий, это люди в чистой совести, в открытой книге, читали повеления Божии и общались с ним, имея простую и чистую душу. Более ничего. Ни обрядов, ни храма, ни священства, ни закона, ни завета, ничего нет, только есть некая глубокая душа, чуткое сердце, сильный разум и желание служить Творцу мира. И вот такие были древние праведники, один из которых сей страдающий великий муж. Прочитаем с вами оправдательную речь Иова, когда друзья его умолкли, когда все как бы карты были раскрыты и выговорено все, что можно было сказать, разговор как бы утихает сам собой. И тогда Иов говорит сам, они уже молчат. То есть все уже высказались и говорить больше не о чем. И вот уже в предпоследних главах этой книги Иов дерзает еще раз сказать о том, что он не виноват. То есть он не может назвать себя виновным, потому что он не виноват. Ну ладно бы из смирения, говорит, ну скажи уж, ты виноват. Он говорит, ну не виноват я. Кстати, так и Христос отказывался солгать о себе, что он не Бог. И говорит, если я скажу, что я не знаю Отца, то я буду лжец, подобный вам. То есть если истина открыта, то ее нельзя не исповедовать. И вот он говорит о себе следующее. Оправдательную речь такую произносит. Интересно, что у египтян люди перед смертью выучивали так оправдательную речь такую, которую по их понятиям они должны были произнести в загробном мире, где перечисляли все разные добрые дела и отказывались не от всяких злых дел. Там, я не отнимал молоко у младенцев, там, я не забирал последние у сироты, там, я наоборот там, помогал тем. Они выучивали такой некий священный текст для того, чтобы им оправдаться. Как на суде. Последнее слово обвиняемого, и он кричит о своей невиновности. Вот что Иов говорит, это очень важно. Первое. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице». Это среди первых. Это, очевидно, одно из самых важных качеств праведника, потому что он был не только добр, он был целомудрен, что в древние времена является чудом. Кстати говоря, и говоря о женах, Писание упоминает только одну жену. Иова, хотя многоженство – это стандартное состояние богатых людей древности. Впрочем, как и сегодняшнего дня. Итак, Иов целомудрен. И он завет положил с глазами, чтобы не помышлять о девице. С глазами, в первую очередь, не с чревом, не с детородными органами завет он положил, не с руками, чтобы не касаться кого-либо, а с глазами, потому что через глаза попадает вначале нечто пленительное в душу, потом сердце расслабляется, и человек идет на грех. То есть глаза в борьбе с блудом, в борьбе с этими похотями различными, глаза являются дверями, через которые проникают воры в душу. И нужно с глазами договориться, не смотреть куда не надо. Так и Евангелие говорит, что надо быть готовым даже и вырвать око свое, если оно соблазняет тебя. Лучше с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя в смерть. Итак, это первое, что Иов сам о себе говорит. Второе. «Пусть взвесит меня на весах правда, и Бог узнает мою непорочность. Пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут, если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего». Второе, что Иов говорит. «Я не изменял своей жене и не нарушал чужого брака. По всем законам, блуд, незаконное сожительство со свободной женщиной или с рабыней менее страшен, нежели блуд с замужней женщиной. Если человек в древности мог иметь наложниц, не жен, а наложниц, то есть делить с ними ложе, не давая им ничего из своего имущества, не признавая ее детей от себя своими детьми, то блуд с замужней женщиной карался кастрации или казнью смертельной. Там даже выкупом не отделаешься, потому что человека либо оскопляли, либо убивали. То есть это очень важно. И Иов говорит, что я никогда не строил ковы у дверей ближнего, то есть с замужними женщинами имел еще общего. Второе очень важно. Очень важно. Если бы мы почаще думали об этом, поменьше делали противоположное, наш мир был бы гораздо лучше. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что бы я стал делать, когда бы Бог восстал? Когда бы Он взглянул на меня, что бы мог я отвечать Ему? То есть третье, что Иов вспоминает как свою непорочность, как признак своей праведности, это то, что не нарушал права своих слуг. Что такое слуга? Безмолвное существо, которое полностью зависит от своего хозяина. А некоторые и родились в доме своих хозяев, и другой жизни не знали, были привязаны к ним, как собачонка от детства. И обижать слугу – дело легкое и не опасное для вельможи, хозяина, большого человека. Ну, что такое обидеть дворничку, например, там, или техничку, скажем, замминистру, которая там в коридоре у нее там смеет с тряпкой такой. Он говорит, отойдите, посторонитесь, такое, значит, может, не знать, как ее зовут. Он может ее обругать, в принципе, может, тяжело, что ли. Это не опасно, не страшно, никто ее в суд за это не потащит. Иов говорит о том, что если я пренебрегал правами слуг, то если Бог восстанет на меня, что я ему скажу? То есть он был внимателен к этому и на человека, смотрел как на человека, а не как на функцию, не как на рабочий скот или какой-то говорящий механизм. Это тоже важно для нас. Отказывал ли я нуждающимся в просьбе, томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него сирота? Следующее его оправдание, то, что он не ел один. Есть такое древнее нравственное правило такое, не ешь один. То есть, если ты ешь что-либо, то обязательно делись с кем бы то ни было, кто рядом с тобою. Это тебе будет во здоровье, потому что не оскудевает рука дающего, и Бог вспомнит о тебе, когда кто-то будет есть, а ты будешь голодать. «Если я видел кого-либо погибавшим, без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?» То есть он вспоминает о том, что не проходил мимо раздетого человека, не проходил мимо нуждающегося человека, и многие согретые шерстью его овец благословляли его. Иов был богатым человеком. Посреди богатства сохранять праведность очень тяжело. Бедному гораздо легче быть праведным, братья и сестры. Поэтому не скорбите, что большинство из нас весьма небогатые люди. Голый, что святой, ничего не боится. А богатого много печали, тревог и бессонные ночи. По крайней мере, во время начавшегося кризиса первые жертвы среди миллионеров. Это они начали стреляться и вешаться. Так вот, Иов богатый человек, но он не надеется на богатство. И говорит, полагал ли я в золоте опору мою, говорил ли я деньгам, ты, надежда моя, радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много. Имел много, но не радовался об этом. Душою был свободен от этого скверноприбытчества. Это тоже чрезвычайно важная вещь. Наверное, Господь Бог и дает-то много тому, гораздо спокойнее и радостней, который не радуется злою радостью о том, что течет к нему различное золото, и не похож на скупого рыцаря, который со свечой впускается в подвал для того, чтобы поговорить, подбеседовать со своим золотишком. «Радовался ли я погибели врага моего? Торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Это вообще высоко. Высоко потому, что древние люди, они, знаете, не знали еще закона любви. Они знали закон справедливости, закон возмездия. Они знали закон... там, скажем, братской взаимопомощи, там еще какие-то многие вещи знали. Но с любовью было трудно. И прощать, терпеть, забывать, этого у них даже и в голове зачастую не было. Станцевать танец на могиле своего врага, или, как в псалмах пишется, умыть руки в крови грешника, это была вещь обычная даже и для праведника. Иов говорит здесь, как новозаветный человек, «Радовался ли я погибели врага моего? Торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Странник ночевал ли на улице? Двери мои я отворял прохожим». В этих и подобных словах он длинно, опять-таки, то здесь очень длинные диалоги. Мы не можем их все прочитывать, монологи и диалоги. Он перечисляет все свои добрые дела, совершаемые сознательно, потому что он говорил, что дыхание Всевышнего в ноздрях моих. То есть я не солгу ему, потому что я чувствую, что Бог рядышком, и я хранил пути его всем сердцем моим. И вот когда Иов закончил свою оправдательную речь, тогда возник некто четвертый, какой-то Элиуй, воспылал гнев его, сын Варахиилов, вузитянин из племени Рамова, воспылал его гнев на Иова, и он начал говорить. До сих пор шла речь только о трех персонажах, которые были возле Иова, три друга и сам Иов, четыре человека, больше никого. И вдруг, когда, значит, уже эти выговорились и замолкли, Иов произнес оправдательную речь и тоже замолк, поднимается некто четвертый, пятый, вернее, некий Илиуй, и с гневом говорит, значит, друзьям, говорит, я гневен на вас за то, что вы ему неправильно отвечали, я гневен на него за то, что он себя оправдывал, а Бога обвинял. Кто он такой, откуда взялся, ничего не понятно. Этот Илиуй, три главы целые посвящено его речи, говорит, я буду и вас обвинять, и его буду обвинять. И он примерно повторяет все, что говорили три друга перед этим, то есть он оправдывает Господа, говорит, что Господь не человек, и ты не можешь с ним судиться. Он не обязан тебе отчитываться в делах своих. То, что он хочет, он и делает. А ты кто такой? Если ты праведник, то ты праведностью своей ему ничего не добавишь. Если ты грешник, ты грехами своими его не осквернишь. Он велик, ты ничтожен. Делай правду для себя. То есть себя спасай правдой своей. Убегай от грехов, чтобы не погибнуть. но не говори на Бога неправды». И он так гневно Иова в очередной раз закрывает рот. Некоторые толкователи считают, что это как бы такой мосточек между тремя друзьями, которые обвиняли Иова, и речью самого Бога, но что там потом Бог вступает уже в последних главах и разговаривает с Иовом. А некоторые считают, что это все лишь повторение ранее сказанных обличительных, гневных, ненужных, лишних слов, которые сказали три друга на страдающего праведника. Так или иначе, этот Элиуй гневно произносит свои три главы длинной тирады и опять-таки куда-то исчезает. Кто такой, откуда, непонятно. Как Мелхиседек, царь Салима, который кто был, кем был, непонятно, пришел, благословил Авраама и исчез. И потом уж только апостол Павел в послании к евреям называет Мелхиседека образом Сына Божия, который пребывает вовек без отца и матери, не имея начала дней, пребывает священником вовеки. Так как это таинственная фигура такая. В Писании много есть такого, что выше всякого ума, вот читаешь и удивляешься. Итак, Элиуй еще раз вылил на Иова целый ушат гневных обличений, а потом, наконец-таки, Иов получает то, что просил. Что просил Иов? Он просил, чтобы Бог вступился за него, как бы сказать, и вышел с ним на суд, явился ему и начал с ним разговаривать. То есть он говорил, что я-то здесь, а ты там, я маленький, ты большой, и ты меня бьешь, и ты меня мучаешь, теперь вот явись, и будем с тобой спорить. И вдруг, наконец-таки, просимое Иов получает. Господь отвечает Иову из бури и говорит: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». И дальше Господь говорит с Иовом. Говорит тоже довольно долго. Иов в ужасе. Он больше не хочет ничего спрашивать у Бога. Он забыл про то, что ему было плохо, что он был болен. Он забыл скорбь души своей, потому что он потерял детей и имущество. Он все забыл, он в страхе. Иов боится, а Бог с ним разговаривает. Интересно здесь то, братья и сестры, что Господь Бог не снимает нравственные проблемы. Когда Господь начнет с Иовом говорить, он говорит ему примерно так. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Давал ли ты когда-нибудь в жизни свои приказания утру и указывал ли заре ее место? Где путь к жилищу света?» То есть он спрашивает Иова о том, что в мире творится. То есть говорит: «Я творец мира. Ты кто? Ты вообще хоть чем-нибудь в этой жизни командуешь? Хоть чем-то ты управляешь? Росою полевою там, или дождями? Или бурями, или снегом, или огнем, или молнией. Тебя слушаются дикие ослы или львы в логовых своих, там пчела маленькая там, или большой бегемот, которого трепещет все живое. Кто ты такой?» Ответ своеобразный. Потому что вопросы Иова были нравственные. Он спрашивал как бы по-человечески, почему несправедливые люди, нечестивцы, богатеют и благоденствуют, а почему праведник страдает? Почему я не грешил и вот так жестоко терплю? То есть у него были вопросы другие. Бог ему на них не отвечает. Господь вообще не обязан, на самом деле, отвечать человеку на то, что человек спрашивает. Бог всего-навсего ставит Иова на место. И он показывает ему свои чудные дела, проявляет Иову свою великую славу, свою премудрость, напоминает Иову, что он никто вообще, что он пылинка, вчера бывшая, завтра имеющая исчезнуть. И этим исторгает из его души смирение и раскаяние. И вроде бы все. На самом деле там не все. Иов, повторяю, в страхе говорит: «Я ничтожен. Что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». Но Господь не перестает. Он дальше говорит: «Припаяшь, как муж, чресла свои, и отвечай мне». И называет разных животных, там Левиафана, или бегемота, ты приручил бегемота, ты поймал крокодила на удочку, ты кто такой вообще-то? И Иов уже говорит: все, я все, все, все, все. Однако Господь дальше смиряет его. Это удивительно, братья и сестры, потому что никогда мы не получаем то, чего хотим, получаем то, что надо. То есть совершенно происходят вещи, не вписывающиеся в наше сознание. И скорби забылись. То есть больший страх и большая боль изгнали меньшую боль. Оказывается, страх от встречи лицом к лицу с Творцом мира – он стирает из души все остальные страхи, человек забывает вообще, чего он боялся, и что у него болело, и что ему было неприятным еще буквально секунду назад. Итак, Господь является и смиряет Иова. И что дальше? Иов отказывается говорить с ним больше, как бы, значит, спорить, спрашивать, и говорит: «Раньше я слышал о тебе слухом ухо, А теперь я вижу тебя, глаза мои видят тебя, и я раскаиваюсь в прахе. Все. А дальше происходит еще более интересное. С одной стороны, Иов наполнил воздух гневными словами. С другой стороны, он страдал, как бы, значит, он правильно поступал. То есть он невиновно жил, и Бог мог им хвалиться. Господь бросил его в кипящий котел жестоких искушений. Иов прославил Бога. Потому что Иов Бога не похулил. Дьявол был посрамлен. По сути, Иов победил, Бог победил. Так странно получилось. Но в конце концов, Господь Бог гневается на тех трех друзей, которые защищали Бога и были как бы адвокатами Господа перед скорбящим Иовом, и говорит им, говорит старшему из них Елифазу: «Гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вообще непонятно ничего. С одной стороны, они-то уж-то говорили радикально чистые вещи, то есть кристально чистые, и то, что Господь незрим и высок, и велик, и праведен, и то, что жилище нечестивых, как домик паука, пройдешь, посвищешь, и нет его, и то, что праведник пускает глубокие корни, и то, что приди к нему, и он придет к тебе, и отверзай руку твою. Они говорили самые кристально чистые вещи из области морального богословия. Однако же гнев Божий горит на них, и говорит: вы неправильно говорили обо мне. А Иов говорил правильно. Я так думаю, что, видно, здесь Господь уже не слова слушал, а на сердца смотрел. Скорбящее сердце Иова было чище, чем эти гордые сердца людей, говорящих правильные слова. И поэтому он говорит им: «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов пусть помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Книга заканчивается тем, что Господь Бог вернул Иову благоденствие и здоровье, и последние дни его были богаче, нежели прежние, и было у него 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И тоже мы думаем так: но надо же было так жестоко испытать человека, через такую мясорубку пропустить его, чтобы потом измерить его благоденствие 1000 верблюдов и различными ослицами и скотом, а дети-то погибли, родились новые. А можно ли забыть старых, получив новых? Может быть, нет. Но, скорее всего, да. И вообще ничего не понятно. Но Иов жил в древние времена, те времена, когда небо еще закрыто для человека. Есть только земля, и все решается на земле. И верующие люди тогдашние обо всем мыслили только в земных категориях. Поэтому награждается он по-земному. Хочешь по-земному жить, иначе жить-то не умеешь. То есть небесной жизни не было еще ни у кого. Поэтому живи по-земному и получай земные награждения. И общее чувство, братья и сестры, от этой книги – это чувство некой смиренной раздавленности. То есть непонятно на самом деле, братья и сестры, ничего. Что где происходит, что с кем и почему – не нашего это, оказывается, ума дело. Точную истинную причину, диагноз ситуации назвать мы вряд ли можем. Нужен страх Божий человеку, нужно доверие к тому, что Бог творит. Вот что несомненное, то, что Бог есть, что Он премудр, благ, чуден, красив, вечен, непостижим, и что Он правит миром. Собственно, этим Он и смиряет Иова. Молчи, человек, и не омрачай провидение словами без смысла. Я хозяин мира, а ты включен в мои планы. Молодец, что сделал все правильно. И благословляет его за это. В общем, страху наберешься, пока книгу эту прочтешь, неописуемого. Я думаю, что этим, собственно, она и полезна. Подружитесь с этой книгой, братья и сестры. Она нам всем с вами пригодится, потому что без скорбей никто на этой земле не жил и жить не будет. А в скорбях нам нужно мужество, благодушие, несокрушимая вера, которые таки были у человека, имя которому Иов.